безвкусных украшений, крупных, привлекающих к себе внимание. Это должны быть строгие деловые формы, больше белое золото, особенно если у вас прохладный цветотип, чем яркое красно-желтое золото с рубинами. Вот то, что носили наши мамы в 70-80-х годах. Теперь еще два слова о самых распространенных ошибках, касающихся аксессуаров. У мужчин самая такая неприятная ошибка, на самом деле их даже две. Первая – это барсетки. Это небольшие сумочки, которые нужно носить в руке, без ремня, через плечо. Это очень дурной тон. Постарайтесь от них избавиться, пожалуйста. Даже не буду больше ничего к этому прибавлять. Следующая ошибка – это перстни-печатки. Иногда на тренингах далеко от Москвы мне говорят: ну как же так, печатка, перстень – это же наоборот проявление моего статуса. В этих случаях я говорю о том, что это ваша свобода, свобода выбора, выбора производить впечатление человека конкретного места, конкретного, не может быть, небольшого города или человека интернационального уровня, уровня общения на высоком международном уровне, высоких международных коммуникаций. Конечно, в этих случаях перстни на руках хороши только в том случае, если они отражают вашу принадлежность к конкретной социальной группе или конкретной общественной группе, потому что иногда некоторые религиозные объединения или общественные, они знак, подчеркивающий свою принадлежность к ним, они носят действительно перстни на руках. Еще ошибка у мужчин – это странный цвет носков. Еще ошибка у мужчин – это носить галстуки с рубашками, которым нельзя носить галстуки. У них другая форма воротника. Форма воротника, напоминающая больше женскую блузку, чем мужскую рубашку. Нет необходимой вставочки под галстук. Вот, пожалуй, и все. Для женщины основной ошибкой, дурным тоном – это обилие дешевого старомодного золота. Это крикливые, наполненные всякими мелкими деталями дешевые сумки, пояса, какие-то аксессуары. Это недорогая обувь. Точно так же дурной тон – это высокие, очень чрезмерно высокие шпильки в деловом коде. А еще очень важно – обувь. Босоножки и туфли. Пожалуйста, туфли только с чулками, а босоножки на то и босоножки, только с босыми ногами. Никогда не носите чулки, если у вашей обуви открытый носок или открытая пятка. Это дурной тон. И наоборот, если все закрыто, если туфель полностью закрыт, то очень некрасиво носить ее на открытую ногу. Поэтому избавьтесь от подследников, покупайте чулки. Летом они, тоненькие чулки, спасут вас от жары и не принесут большого неудобства. Еще хочу сказать немного про обувь, особенно про женскую обувь, потому что мужчины как-то чаще всего стараются покупать обувь удобную по ноге. Но женщины часто совершают одну из двух ошибок. Первая ошибка – это купить дешевые туфли, потому что они все равно не видны под столом. Куплю абы что на работе, никому не видно и не интересно. Зачем тратить много денег? Мы покупаем туфли из искусственных материалов или наполненные обилием каких-то украшений, которые мешают дышать ноге и тому подобное, с каким-то очень высоким неудобным каблуком. Это первое. И второе искушение наоборот. Мы покупаем обувь, не соответствующую дресс-коду. То есть это просто какие-то тапочки мягкие, полотняные, либо какие-то саба с огромной танкеткой. То есть тоже не видно и ладно. Но на самом деле обе этих ошибки Невозможно. Даже если вы встречаете клиента сидя, то все равно вам иногда нужно выйти из-за стола к принтеру. И очень некрасиво, когда вот эта пауза, вставание затягивается, да, вы в этот момент надеваете неудобные туфли, которые перед этим скинули для удобства под столом. Точно так же вы ходите целый день в неудобной обуви, и ваша нога очень страдает. На ступне находится очень много нервных окончаний. И даже ваша осанка, помните, мы говорили об осанке, очень зависит от вашей обуви. Даже если вы сидите за столом, просто если где-то ваша ступня испытывает какое-то неприятное ощущение и давление, то все это выражается в вашем внешнем виде. Вы теряете уверенность в себе, образ уверенности в себе, теряете образ свободного, легкого человека, а это очень важно для того, чтобы производить необходимое впечатление, впечатление доверия к вам. Для мужчин скажу коротко в начале. В деловом дресс-коде волосы должны быть короткими, ухоженными, аккуратно уложенными, не топорщиться и не производить впечатление какой-то излишней модерновости, какой-то креативности в стрижке. Сейчас встречается, что мужчины носят длинные волосы. Тогда эти волосы должны быть большой длины, достаточной для того, чтобы аккуратно уложить их в хвост. Но помните, в любом случае волосы должны быть чистыми. Они не должны ни в коем случае быть сальными, вы должны их мыть, если не при необходимости, даже каждый день, вне зависимости от того, какой они длины. Поэтому помните об этом, если у вас длинные волосы, вы их укладываете в хвост, иногда кажется, что смысл мыть голову, если это все равно в хвосте, но на самом деле это не так. Борода и усы. Сейчас можно в деловом дресс-коде носить и бороду, и усы, и даже позволять себе небольшую, как говорят, трехдневную небритость. Это добавляет шарма и обаяния. Это на самом деле, вот эта небритость, это все равно проявление круга. Помните, мы говорили в силуэтах. Это проявление некой креативности, немножко вальяжности. Поэтому, если вы серьезный руководитель и хотите проявить свою, наоборот, жесткость, точность, пунктуальность, такую здоровую агрессию, то от бороды, особенно небритости, лучше воздержаться. Однако, если вы все-таки предпочли некий добавить к своему образу некий креатив, добавляйте его щетиной, но это не должно быть естественным образом отросшие волосы на лице, а вы должны купить специальную машинку, триммер, которая позволит вам подровнять вашу щетину на необходимую длину и сделать вашу бороду аккуратной и ухоженной. Еще особенное внимание для мужчин к рукам. Я, конечно, понимаю, что отношение к мужчинам, которые делают себе маникюр, особенное и не всегда благоприятно влияющее на ваш имидж. Я не прошу вас покрывать ногти лаком, однако посмотрите внимательно, если у вас ногти обломанные, обкусанные, множество заусенцев, какой-то сухой, жесткой кожи вокруг ногтей, не отодвинута кутикула. Все это производит впечатление очень небрежности и неаккуратности. Эту же небрежность и неаккуратность ваш собеседник, ваша аудитория будет переносить на выполненную вами работу. Поэтому очень важно вообще в деловом дресс-коде выглядеть предельно корректно, предельно аккуратно. Мы говорили про вымытые волосы. Сейчас мы говорим про чистые, ухоженные ногти, аккуратно подстриженные ногти рук. И то же самое касается вашего лица. Пользуйтесь косметикой по уходу, пользуйтесь приличными, достойными, пусть это будет даже масс-маркет, но это достойные кремы для лица после бритья, пенка для бритья. Это должно быть все очень хорошо и корректно. Но помните о том, что если вы покупаете косметику, используете косметику на уровень выше, обычно качество ингредиентов этой косметики лучше, ваша кожа лучше реагирует на эту косметику, лучше выглядит и повышается образ вашей респектабельности. Поэтому не пренебрегайте дорогой косметикой, даже если вы мужчина, а не женщина. К какая прическа. Да, женщина в деловом дресс-коде может позволить себе и средней длины волосы, короткие, средней длины и длинные волосы. Короткие, очень короткие стрижки у женщин не приветствуются. Все-таки длина, это не должно быть ультрамодная или ультрастильная стрижка. Длина должна быть средней, по крайней мере такой, чтобы волосы не вставали коротким ёршиком и не была бы видна кожа головы. Нормальная короткая стрижка очень удобна. Единственный ее минус, если волосы быстро растут, она быстро становится небрежной. Поэтому если вы стрижете короткие стрижки, к парикмахерскую необходимо ходить каждый месяц. Только в этом случае вы будете выглядеть ухоженной. И опять же, производить впечатление человека, который внимательно относится к мелочам и делает свое дело хорошо. Если у вас волосы средней длины, очень внимательно нужно достаточное внимание нужно уделять укладке волос. Конечно, в хороших парикмахерских вас постригут так, чтобы вы своим волосам уделяли минимальное внимание. То есть уложились после мытья волос и оставили их такие, какие они есть. Однако в любом случае, если волосы торчат в разные стороны, если они небрежно уложены, особенно если они уже большое время прошло после последней стрижки, после похода в парикмахерскую, это сразу видно, и эта небрежность передается на продукты вашей деятельности. Не нужно этого делать. Сейчас есть очень хорошие средства для укладки, они позволят вам уложить волосы очень аккуратно, как говорят, волосочек к волосочку, и затем зафиксировать результат ваших трудов, ваших утренних трудов на целый день. Это очень удобно и не портит волосы. Если вы любите обилие мелких кудряшек, чаще всего это хорошо только в том случае, если эти кудряшки натуральные, если это ваш естественный тип волос. Но если вы завиваете и большое внимание уделяете бигудям, завивке на бигудя и тугим локонам, чаще всего в деловом стиле это выглядит лишним, потому что перегружает ваш образ как раз образами, силуэтами кружочков. Потому что кудряшки – это такие кружочки. И лишает то, что вы представляете на своем рабочем месте, серьезной, деловой, стабильности, образа. То есть вы лишаетесь образа делового человека, а приобретаете образ такой легкости, нестабильности, непостоянства, такой меньшей ответственности. Чаще всего это мешает при деловом общении. Макияж. Наилучшим образом в макияже будет подчеркивание ваших естественных оттенков. Оттенков кожи, оттенков глаз и губ. Если начнем по порядку. Оттенок вашей кожи, ваши тональные средства и пудра. На самом деле лучше всего в деловом макияже, и так и делают, кстати говоря, европейские женщины, они в отличие от нас больше 60% своих средств тратят именно на косметику по уходу за кожей, а не на декоративную косметику. Наши женщины 80% своих средств тратят на косметику декоративную, то есть на то, что мы нарисуем на лице, а не то, как мы за ним ухаживаем. И всего 20% действительно на уход. На самом деле лучше делать наоборот. 80% вашей косметики должна быть косметика по уходу. Вы должны тратиться, ходить к косметологу, внимательно следить за состоянием своей кожи, поддерживать ее здоровый и цветущий вид. В этом случае вы будете производить большее доверие, и вы будете обращать на себя внимание, как говорят, не слоем штукатурки, а именно образом и видом вашей здоровой, хорошей кожи. Поэтому лучше всего тратить на лучше крем, чем тональное средство. Хорошие дорогие кремы создают матовую, ровную, естественную поверхность, и для этого не требуется большого слоя тонального крема. Если вы накладываете тональный крем, следите за тем, чтобы его поверхность была прозрачной, была незаметной на лице. Естественным образом это